Глава третья. Она. Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было. Все мы четыре любили, но все имели разные, потому что одна любила, потому что так отец с матерью ей велели. Другая любила, потому что богат был ее любовник. Третья любила, потому что он был знаменитый художник. А я любила, потому что полюбила. Нас было четыре сестры нас было. Все мы четыре желали, но у всех были разные желания. Одна желала воспитывать детей и варить кашу. Другая желала надевать каждый день новые платья. Третья желала, чтобы все о ней говорили. А я желала любить и быть любимой. Нас было четыре сестры нас было. Все мы четыре разлюбили, но все имели разные причины. Одна разлюбила, потому что муж ее умер. Другая разлюбила, потому что друг ее разорился. Третья разлюбила, потому что художник ее бросил. А я разлюбила, потому что разлюбила. Нас было четыре сестры нас было. А может быть, нас было не четыре, а пять.